Глава 22. Малыш, плакавший во второй части нашей книги. На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик шел по правой боковой аллее бульвара, направляясь, по-видимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенбло. Уже совсем стемнело. Это был бледный худой ребенок в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны. Он шел, распевая во все горло. На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил. «Вот те раз!» — крикнул он. «А я-то думал, что это большущая-пребольшущая собака!» Слово «пребольшущая» он произнес как-то особенно насмешливо, его отчеканивая, что довольно точно можно передать с помощью прописных букв. «Большущая, пребольшущая собака». Взбешенная старуха выпрямилась. «Увисельник!» — заворчала она. «Мне бы прежнюю силу, я бы такого пинка тебе дала!» Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии. «Куси, куси!» — поддразнил он. «Ну, если так, то я, пожалуй, не ошибся». Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, видна была только голова. Можно было подумать, что потревоженная лучом света из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил: «Красота ваша не в моем вкусе, сударыня!» И пошел дальше, распевая: «Король наш, стуканок, взяв порох, дробь и пули, пошел стрелять сорок». Пропев эти три стиха, он замолк. Он подошел к дому номер 50/52 и, найдя дверь закрытой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные гулкие удары свидетельствовали не столько о силе его детских ног, сколько о тяжести мужских сапог, в которые он был обут. Следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, бежала та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы. «Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери, разносят дом!» — орала она. Удары не прекращались. «Да разве нынешние постройки на это рассчитаны?» — надрывалась старуха и вдруг неожиданно смолкла. Она узнала Гомена. «Да ведь это же наш дьяволенок!» «А, да ведь это же наша бабка!» — сказал мальчик. «Здравствуйте, Бюргончик! Я пришел повидать своих предков!» Старуха скорчила гримасу, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты, но отразившую разнородные чувства. То была великолепная импровизация злобы при поддержке уродства и дряхлости. «Никого нет, бесстыжая твоя рожа!» — сказала старуха. «Вот тебе раз!» — воскликнул мальчик. «А где же отец?» «В тюрьме Форс». «Смотри-ка, мать!» «В Сен-Лазаре». «Так-так, а сестры?» «В Мадлонет». Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул. «Эх!» Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге, услыхала, как он запел чистым детским голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожавшие на зимнем ветру. «Король наш, стуканок, взяв порох, дробь и пули, пошел стрелять сорок, взобравшись на ходуль. Кто проходил внизу, платили ему два су».